Хорошая жизнь, которую вел европеец в тропических широтах после нескольких месяцев или даже лет отрешенности от цивилизации и одиночества, была весьма своеобразной. Встречи охотников в факториях служили поводом для длительных возлияний или банкетов, как называл их мой друг Ларсон. Все пили, один платил. На следующий день опять все пили, но платил уж другой. Тут же играли в покер. Мастерами этой игры были торговцы, которые кочевали по всему материку, от поста к посту, от фактории к фактории. Однажды в Каасаме, северо-восточной Родезии, к нам примкнули два таких торговца. Один из них, итальянец, после многих лет утомительных странствий, открыл гостиницу в Форт Джемсоне и хорошо зарабатывал. Как-то раз он сел играть в покер, и через несколько часов у него не осталось ни пенни, когда он поставил гостиницу со всем, что в ней было, и проиграл. Мне рассказывали, что итальянец молча поднялся, передал выигравшему связку ключей, оставил все свое имущество и снова стал бродячим торговцем. И вот теперь он сел за наш стол в Каасаме. Начали мы в 11 часов утра, утро сменилось днем, день вечером, вечер ночью, а мы все сидели за картами. Сотни фунтов переходили из рук в руки. Моему другу Хемингу я проиграл несколько тысяч марок. Между тем взошло солнце. Я протирал сонные глаза, но тут ворвался мой егерь и сообщил, что всего в нескольких километрах от Каасамы напал на след слона. Я вскочил с места, схватил ружье и по узкой лесной тропе помчался на велосипеде к указанному месту. Слон принес мне счастье. Еще до того, как егеря выломали бивни сильного самца, которого я уложил, и принесли их в факторию, я снова сидел за игорным столом. К тому времени, когда партнеры смогли осмотреть добычу, мой проигрыш сократился до приемлемых размеров. Мы двинулись дальше через изобиловавшие дичью живописные области Ньясаленда. Озеро того же названия мы достигли близ Каронги. Автор имеет в виду озеро Ньяса. Наняв лодки, перебрались на другой берег, и 19 января 1908 года высадились на Мвае, которая находилась на территории Германской Восточной Африки. К тому времени наше путешествие по Африке продолжалось уже больше 17 месяцев. Мы смогли бы без особой спешки покрыть то же расстояние и за год, но Хеминг и я были уже старыми африканцами и привыкли к тому неторопливому темпу, который всего уместнее в тропиках и соответствовал нравам тогдашней Африки, еще не научившись считаться со временем. Нас интересовал район реки Руфиджи, где обитали слоны. Мы двинулись через Ирингу и Килосу к Морогоро. В то время это был конечный пункт железной дороги, ведший от побережья вглубь материка. Около поселка Макалинсо, на самом берегу реки, в тени манговых деревьев, мы разбили лагерь. За многие годы жизни в Африке мне не доводилось охотиться более удачно, чем здесь, в кругу Авемба, сынов того племени, которое породило лучших в Африке охотников на слонов. Однажды мы возвращались с охоты. Меня сопровождали егерь Авемба Лангома и несколько его соплеменников, несших оружие. Солнце уже зашло, и ночь застала нас в степи. Лагерные костры, вспыхивавшие время от времени и выхватывавшие из мрака светлую стену палатки, указывали нам путь. Близость лагеря поднимала настроение моих помощников. Они весело болтали, и мы незаметно дошли до места. Я вымылся, проглотил обычную дозу хинина и съел все, что приготовил повар. У костров слышались веселые речи и радостный смех. Лонгома сидел рядом с начальником каравана, на почтительном расстоянии от них после другого костра разместились в соответствии с рангом обычаем слуги и носильщики. В горшках варилось мясо, мы принесли с собой хорошую добычу, и порции были внушительны. В обрывках долетавших до меня разговоров повторялись слова «би-би» — женщина, и «ньяма» — мясо. Да и о чем другом могли так оживленно беседовать мои спутники? У них явно было приподнятое настроение. Лонгома был большой шутник. Заметив, что я наблюдаю за ним и его собеседниками, он обратился ко мне с вопросом. — Бвана, господин, как ты думаешь, кто царь лесов? По его тону я понял, что меня ожидает ловушка. Но я знал, что африканцы любят посмеяться, и ничто во время походов так не связывает их с Бвана, как острословие. — Лангома? — ответил я с подчеркнутой серьезностью. — Как можешь ты спрашивать об этом? Ведь царем девственного леса может быть только Симба, лев. Будь это иначе, смелый Фунди, егерь Логома из племени Авемба, не вскарабкался бы, как обезьяна на дерево, когда в лагерь близ озера Бангвеулу ворвался большеголовый лев. Тот самый Лангома, который слишком горд, чтобы взобраться на дерево, даже если на нем можно найти превосходный мед. Нет-нет, я не заблуждаюсь. Как можно сомневаться в том, что именно Симба, царь девственного леса, если он может в одно мгновение превратить великого Фунди в спасающуюся бегством обезьяну? Моя речь была встречена громким хохотом. Лангома смутился, но ненадолго. Взяв себя в руки, он попытался ловким ударом парировать мой выпад. Кроме треска горящих сухих веток не было слышно ни звука. С таким напряжением ожидали Авемба ответа Фунди. — Бвана, ты ошибся. — Ошибся дважды, — сказал он. — Лев не царь дебри, ты должен был бы знать об этом, потому что он уступает дорогу Ньяти, буйволу. — А почему я взобрался на дерево, когда к нам в лагере явился лев? — Чтобы лучше разглядеть и указать вам Ванам Кумве, большому господину, и помочь застрелить льва. Но, к сожалению, у Бвана под рукой не оказалось ружья. Раскаты и хохота показали, что этот раунд излюбленного африканцами спора закончился не в мою пользу. О случае, который упомянул Логомба, разумеется, много болтали. Увидев льва в лагере, я от страха онемел и от волнения действительно не мог найти своего ружья. «Ну, значит, буйвол и есть царь зверей», — поспешно согласился я, чтобы иметь возможность добавить. — Верно. Я припоминаю, как ты сам, о смелый Лонгома, доказал это, когда мы шли по Барабара, караванный путь, проложенный администрацией, и старый буйвол недовольно уставился на тебя. Его взор так околдовал тебя, что ты поскакал прочь, как пугливая антилопа, и даже унес мое ружье. Казалось, Лонгоме не развеселить африканцев больше, чем удалось мне. Он, однако, тоже отлично помнил эту неожиданную встречу и не хуже меня знал, что с раздраженным, а тем более с раненым буйволом, шутить опаснее, чем с любым другим обитателем леса. А Вемба хорошо сыграл свою роль. — Бвана, — ответил он грустно, покачав головой, — ты снова дважды ошибся. Вспомни, разве буйвол не боится крокодила? Разве не удирает он, фыркая от водопоя, как только завидит в реке его отвратительное туловище? А потом, куда побежал я с такой быстротой, когда на Барабара вышел буйвол? Назад к носильщикам? А зачем? Чтоб приказать им умолкнуть и не вспугнуть своей болтовней крокодила. Но куда ты запропастился, когда я хотел передать тебе ружье, чтобы ты мог застрелить толстоголового? Снова все затихли. Так хитро сумел Лонгома привлечь внимание слушателей к этому эпизоду. Вспомни-ка, Бвана, ты рассказывал нам, что зулусы прозвали тебя Исипакуа. Я не мог этого понять, ибо с тех пор, как мы познакомились, ты никогда не был таким тонким. Но в тот день, о котором ты говоришь, я заметил, что ты умеешь сделаться еще тоньше свечи. Подобно стеблю травы на утреннем ветру стоял ты, дрожа, и прижимаясь к дереву, за которым спрятался. Не стану отрицать, что, не имея оружия, я действительно укрылся за деревом и весь сжался. Никогда я не отрицал также, что, будучи охотником на крупную дичь, неоднократно оказывался в таких положениях, когда не ощущал ничего, кроме страха, а в ситуации, о которой шла речь, я вдруг оказался в 5 метрах от разъяренного буйвола. Разве вы поступили бы иначе и не укрылись бы в безопасном месте? Ротик Лонгома растянулся в улыбке до самых ушей, так же далеко не миниатюрных, а наши носильщики шумно выражали свою радость. Если я не хотел потерять авторитет, мне необходимо было быстро изменить ход словесного поединка в свою пользу. Это оказалось непросто, ибо я не мог понять, куда гнет мой бравый Фунди. По логике рассказа, мне следовало провозгласить царем зверей крокодила. Я так и поступил, не успев приготовить колкость в адрес егеря, который тоже воздержался от выпадов на мой счет. «Крокодил», — заявил он в ответ, — «не властелин даже в его стихии в воде. Он избегает встречи с бегемотом, который, если захочет, может без труда пробить клыками лодку». В нашем кругу воцарилось молчание. «Лонгома», — сказал я, — «ты меня больше не проведешь. Царь зверей Тембо — могучий слон-самец. От его боевого клича стынет кровь в жилах у самых отважных охотников. За его огромными ушами не видно горизонта, когда всесильный и необоримый все сокрушает, топча на своем пути. Он бросается на карлика-человека, который вознамерился убить его. Разве не Тембо превратил тебя, бесстрашного Овемба, в беспомощного ребенка, когда в стране ням-ням ты бежал от толстокожего колосса с криком «Мама, мамочка моя!»» Я говорил с большим чувством. У слушателей даже мурашки забегали по спине. Лонгома воспользовался последовавшим затем напряженным молчанием и ответил: «Бванна, ты опять ошибся дважды. Слон не властитель дебрей. А я, говоришь, ты теперь убежал, хотя тебе хорошо известно, что я лишь сделал большой крюк, чтобы подогнать слона к тебе. Разве за несколько дней до этого я не поступил так же у реки Уланга, когда ты ранил самца, но не смог его убить?» Я снова попал в просак. Случай, о котором упомянул Лонгома, произошел незадолго до нашего спора и был, конечно, еще свеж у всех в памяти. Могучее животное, настигнутое моей пулей, бросилось к реке и, вероятно, спаслось бы, если бы мой егерь громким кличем «Авемба» не сумел настолько раздразнить слона, что тот повернул обратно и бросился на своего преследователя Лонгом. Со стороны «Авемба» это был безрассудно смелый поступок. Благодаря ему взбешенный слон попал прямо под мои выстрелы, так что я смог прикончить его в момент, когда разъяренное животное почти настигло Лонгому. «Ты спас мне при этом жизнь, Бвана!» — улыбаясь, добавил Лонгома. «Я знаю, ты об этом не говоришь. Поэтому и я умолчу о том, что когда слон был уже мертв, тебе стало дурно. Но все же я скажу тебе, кто царь, ибо ты этого не ведаешь. Ты знаешь тварь, которой слон страшится не меньше пули из твоего ружья, потому что она залезает к нему в хобот и кусает его. От боли великан бьет хоботом по деревьям, пока не гибнет от ранений. Ты рассказывал нам, как эти твари сожрали ночью твою спящую галаго, лемура, прежде чем ты успел их заметить. Клетка с галаго оказалась на пути несметных полчищ этих существ. А ты, Бвана, ты знаменитый охотник на слонов, разве не вскочил ты в испуге при вторжении этих насекомых в лагерь и не стал плясать, как новый вождь Авемба в танце Малайра? Малюсенькое существо, которого боятся звери и даже ты сам. Одно-одно лишь может и должно считаться царем дебри. Я говорю о Сиафу, бродячем муравье. Речь идет о муравьях Вествуда. В числе маленьких уединенных постов, где мне пришлось тогда побывать, было и Кисаки. Поселок, состоявший из одной длинной улицы, лежал в низине. В сезон дождей она зарастала высокой травой, окрестности буквально кишели львами. Под покровом ночи они иногда прогуливались по поселку, наводя ужас на местных жителей. Однажды мы засиделись допоздна за бутылкой виски. Старый граммофон, исторгавший отчаянные звуки, навел меня на одну из тех мыслей, которые приходят под влиянием спиртного. Я сказал своим собутыльникам, что намерен расшевелить сонное местечко. «Через несколько минут Кисаки услышит рев льва!» — закричал я, схватил граммофонную трубу и исчез в высокой траве. В течение нескольких лет я учился подражать голосам зверей, и теперь очень обрадовался, что вырвавшееся из трубы львиное рычание прозвучало так естественно. Я не сомневался, что через 1-2 минуты все обитатели Кисаки проснутся. Вдруг я услышал пиф, а затем гораздо ближе ко мне паф, что-то просвистело у самого моего уха. Эти звуки тоже были мне знакомы. Я бросил трубу и во всю мощь легких стал выкрикать все известные мне на языке суахили ругательства. Это помогло. Стало тихо. Только со стороны поселка раздавался гомерический хохот моих товарищей, недвусмысленно радовавшись тому, что я попал впросак. Я не подумал, что часовой, имевший приказ стрелять по львам, может принять меня за хищника. Юмор моего друга Макнейла, у которого я многому научился, был иного рода, более сдержанный, так сказать, шотландский. Как-то мы вместе отправились в охотничью экспедицию, и в один из дней Мака немного лихорадило, и он остался в лагере. Я же ушел в лес, чтобы подстрелить какую-нибудь дичь на обед нашим носильщикам. Возвращаясь со своей добычей водяным козлом, я увидел буквально под носом у себя зайца. Мне пришло в голову, что этот зверек может внести в наше меню разнообразие, чем будет довольный Макнейл. Но как прикончить животное? Дробовика у меня с собою не было, а выстрел из 8-миллиметровой винтовки испортил бы жаркое. Ударить прикладом? На это я тоже не мог решиться, опасаясь сломать винтовку. Когда я поднес дуло к самому носу неподвижно сидевшего зайца и нажал на спусковой крючок. Как я и рассчитывал, выстрел разнес в куски только голову, а туловище осталось неповрежденным. Не вставая с своего ложа, Макнейл оглядел жертву. — У тебя с собой, видно, не было дробовика, — заметил он. — А на что он мне был нужен? — поинтересовался я с невинным видом. — Из чего ж ты застрелил зайца? — Из винтовки, конечно. Он прыгал метрах в 50 от меня, — осторожно соврал я. Заяц поднял голову, вот тогда и бабахнул. Поразить такую цель на таком расстоянии — это не фокус. — Попасть в голову — это действительно не фокус, — ответил Макнейл, вытащил из-под походной кровати охотничий сапог и запустил мне в голову. Несколько недель спустя, когда мы снова были в пути, на реке показался нильский гусь. Я определил дистанцию, 100 метров, прицелился, выстрелил и убил птицу. Макнейл покачал головой. Когда принесли гуся, оказалось, что я прострелил его длинную шею. Попадание было, разумеется, случайным. Макнейл ухмыльнулся. — Не понимаю, чего ты осклабился, — сказал я. — Или ты сомневаешься в том, что попасть в шею гуся труднее, чем в голову зайца? Мак ответил движением руки, которое было мне хорошо знакомо, и я поспешил отойти в сторону. За Макнейлом водились некоторые странности. Он был не только одним из самых удачливых, но и одним из самых храбрых охотников на слонов. В то время в них стреляли из, возможно, более крупнокалиберных винтовок. Я лично употреблял английское ружье, двойной калибр 600. Диаметр его дула составлял приблизительно 15 миллиметров, патрон весил 75 граммов, выстрел производился при помощи 10 граммов бездымного пороха. Один лишь Макнейл охотился исключительно с немецким 8-миллиметровым оружием системы Маузер. С точки зрения моего друга, пользование тяжелыми винтовками было сопряжено с риском. Он считал, что стрелять в слона следует только тогда, когда можно прицелиться в место, расположенное в 10 сантиметрах за ушной раковиной, ибо единственное в этом случае попадание вызывает смерть. Не всякому дано дождаться подобной возможности или создать ее. Для этого нужна такая выдержка, какой из всех знакомых мне охотников обладал только Макнейл. Всем остальным, в том числе и мне, крупный калибр винтовки приносил известную уверенность в собственной безопасности. Мы могли рассчитывать на то, что, хотя попадание в череп атакующего слона редко убивает его, зато, как правило, оглушает животное на несколько минут, в течение которых охотник может отступить в безопасное укрытие. Когда мы охотились вместе, действовало правило — стрелять по очереди. Однажды мы преследовали сильного самца, на которого имел право маг. Благодаря толстым резиновым подошвам мы бесшумно скользили вслед за могучим обладателем бивни. Слон пасся и, повертываясь, подставлял под выстрелы то одну лопатку, то другую. Мы находились от него всего лишь в 10 метрах. Будь я один, выстрел раздался бы уж давно, но маг терпеливо ждал. Он, правда, изготовился к стрельбе, но уязвимое место за ухом оказалось не на линии прицела. Тогда маг комично погрозил указательным пальцем и снова прицелился. Так повторялось 5 или 6 раз, пока я не вышел из себя. Мои нервы больше не выдерживали. Я похлопал мака по плечу. На случай, если ты сомневаешься, там, где длинный хвост, вперед, — прошептал я. Мак совершенно спокойно помахал рукой. На сей раз я не сдвинулся с места, ведь я понимал, что друг занят только слоном. Мак показал пальцем сначала на свой лоб, а потом на мой, и в тот же миг громко и пронзительно свистнул. Я вздрогнул, слон, как по команде, стремительно повернулся, поднял хобот, но уже прогремел выстрел, и колосс упал, пораженный в самый мозжечок. Честно признаюсь, я не только нервничал, но и боялся. Моя дерзость по отношению к маку была лишь средством не обнаружить свой страх. Почти все охотники, которых я знал, тоже испытывали страх, когда решался вопрос, он или я. Мак Нейл — один из тех немногих, кому это чувство было неведомо. У него, казалось, не было нервов. Нет ничего более жуткого, чем охота в траве вышиною с дом. Однажды мы с Маком преследовали слона, который уж немалое время вел нас по зеленому лабиринту. Мы имели дело с одиночкой. Он, вероятно, давно уже учуял нас, а потому идти по следу надо было с величайшей осторожностью, все время имея в виду, что он может неожиданно ринуться на нас сбоку. При исследовании по травяному туннелю, пахнущему слоном, да еще в палящий зной, при необходимости прислушиваться ко всему, что происходит спереди и сзади, справа и слева, порождает, мягко говоря, желание, чтобы дичь, даже такая крупная, как этот самец, убралась куда-нибудь подальше. Силы мои совершенно иссякли. «Макс», — сказал я, — «с меня хватит. Это бестие водит нас за нос, мне не по себе». Мак взглянул на меня. «Ты прав. Если боишься, никакого толку не будет. Мне тоже не по себе». Я знал, что это неправда. Он просто хотел подбодрить меня. Не проронив ни слова, Мак повесил винтовку за спину и повернул обратно, не глядя больше по сторонам и даже не оборачиваясь. Среди участников нашего похода через нынешнюю Танганьику самым важным лицом был, однако, не Мак Нейл, а его слуга Филиппо, хранивший наши общие сокровища. Он был тоже из племени Авемба, как егерь Лонгома, самый верный товарищ, который был у меня в Африке. Филиппо заведовал нашей кассой. Бухгалтерия была максимально простой. Из большой сумки брали серебряные рупии до тех пор, пока она не пустела. В бывшей германской Восточной Африке, нынешней Танганьика, имели хождение индийские монеты. После этого приходилось снова настреливать слоновую кость. Я убежден, что наш казначей ни разу не потратил на свои нужды хоть одну рупию. Несколько дней мы наслаждались теми удовольствиями, которые мог представить нам Дар-эс-Салам, столица Германской Восточной Африки. Скудными были эти развлечения, хотя сам по себе город, почти столь же европейский, как африканский, был неплохой. Уже через 8 дней Филиппо сообщил о неприятном факте, его сумка, как и наши карманы, была пуста. Надо признать, что мы жили значительно шире своих возможностей. В Дар-эс-Саламе мне прислали исполнительный лист на сумму в 2000 рупий. Я почувствовал себя так, словно меня ударили по голове. Выяснилось, что должником является мой друг Хеминг. Я же несу ответственность как поручитель. Между тем, я никогда за Хеминга не ручался. В то время в Африке существовал обычай брать в кредит не только предметы первой необходимости, но и продукты, еду в ресторане и напитки в баре. Счета оплачивались в конце месяца. Хеминг сделал много покупок, но не смог за них расплатиться. Я же представил своего друга владельцу фактории, где имел обыкновение сбывать слоновую кость, и на вопрос о кредитоспособности нового клиента ответил, что «это мой компаньон». Вот торговец и вспомнил об этом заявлении. Я еще раньше рассорился с кредитором Хеминга из-за того, что он слишком низко оценил принесенную мною слоновую кость и теперь отказался платить по исполнительному листу. Тогда истец прислал ко мне в гостиницу судебного исполнителя. Вот это начало меня забавлять. И имуществом, пригодным для описи, я не располагал, если не считать Джумбо, моего друга из джунглей, который потом так прославился в Европе. Читатели моих книг знают, что Джумбо был молодой слон. Я поймал его в области Ньям-Ньям, к северу от обширной равнины Усангу, и так приручил к себе, что мне удалось заставить его из девственного леса последовать за нами в Морогору. В это время слон находился в Дар-эс-Саламе. Местные жители хорошо знали его по проказам в садах и на рынке. Итак, Джумбо описали. На кусок картона наклеили изображение кукушки, которая в колониальных владениях Германии была символом ареста, наложенного на имущество. Привязанное к хвосту слоненка, это изображение вызывало общее любопытство и смех, причем люди как с белой, так и с черной кожей единодушно были на моей стороне. Близился к концу 1909 год. Уже 8 лет я жил в Африке. Причем больше половины этого времени провел в дебрях вдали от всякой цивилизации. Я вступил в 30-й год жизни. Мечта моей юности, собственно говоря, так и не осуществилась. Правда, я узнал Африку. Моя палатка случайно стояла в таких местах, где еще не ступала нога европейца. В бывших бурских государствах я чувствовал себя почти так же, как дома. Я ощутил пульс дебри, приобрел друзей в зарослях и полюбил их. Мне стало ясно, что я уже не смогу навсегда покинуть Африку. Я мог бы вступить здесь в колониальные войска, приобрести землю или заняться промышленной деятельностью на юге. Быть может, из меня вышел бы неплохой окружной начальник или удачливый торговец, но ни одна из этих перспектив меня не прельщала. Я поехал в Африку, чтобы стать исследователем, а стал охотником. Уже тогда я понимал, что не останусь им, не смогу остаться, ибо мое отношение к зверям было иным, чем у обычного охотника за слоновой костью. Признаюсь, я не знал тогда, как быть дальше. Лишь одно было ясно. Хотя я вторично возвращаюсь в Европу, недалек тот день, когда я снова вступлю на берег Африки и поставлю свою палатку где-нибудь на ее просторах. Вскоре после Рождества я отплыл в Гамбург и в феврале 1910 года был уже дома.